Он кинулся перечитывать ее письма, горестные, праздничные, любящие, прямые. «Вы не знаете, как я провела эту зиму. Ведь я старалась истолковать в свою пользу каждое ваше неясное слово. Все, что происходит со мной, принадлежит вам, и даже если вы не принимаете этот дар, все равно принадлежит, независимо от вашей воли и желания». Каким образом, когда успевал он заниматься наукой? Но ведь успевал же, подсаживаясь к столу на 10 минут или вскакивая ночью, чтобы записать неведомо откуда взявшуюся мысль. Задачу, которую знаменитый Грудинов поставил перед своим семинаром в Москве, он решил, трясясь на водовозной бочке. В городе не было воды, а он, опаздывая на занятия, попросил водовоза подбросить его к институту. Он знал об этой задаче от одного знакомого студента-москвича и в тот же день послал своему приятелю листок с решением, занимавшим 4 строчки. Письмо, которое он через несколько дней получил от Грузинова, заставило его задуматься над возможностью переезда в Москву. То была пора, когда во многих городах стали открываться вузы, и московские математики, впоследствии знаменитые, стали работать в Саратове, в Иваново-Вознесенске. Школа Грузинова поредела, правда, ненадолго. Это был человек, обладавший естественным даром притяжения. Маленький, с ярко-голубыми глазами и редким сияющим белым нимбом над высоким лбом, он всегда куда-то летел, стремился, опаздывал, торопился. Простодушие странным образом соединялось в нем с любовью к интригам, к сложным, запутанным отношениям, в которых он, впрочем, отлично разбирался. Он умел ловко, почти незаметно поссорить своих врагов, а иногда и друзей. Легкость, с которой он перебрасывался от самых общих математических структур к очередной микроскопической сплетне, поражала и врагов, и друзей. Константин Павлович сначала поехал к нему в научную командировку для усовершенствования по специальности, а потом через год перевелся в Москву, поступившись высоким положением профессора Политехнического института и получив при кафедре Грузинова скромное звание доцента. Осенью 21-го года он жил в Большом Палашовском переулке в семье, которая была ему неприятна. Хозяин, бывший владелец ломбарда, болел какой-то странной болезнью, заставлявшей его неожиданно падать. В квартире была внутренняя лестница, и он падал с нее, гремя палкой, ботами, кастрюльками, которые он зачем-то постоянно таскал по квартире. Прибегала жена, расплывшаяся, злобная, и сын, глупо хихикавший, стеснявшийся своей худобы. Они ставили старика на ноги, и он снова начинал шаркать ботами, что-то бормоча, напевая. Однажды Константин Павлович прислушался и разобрал слова воинственной старинной шансонетки. «Всех патриотов ждет награда. Когда мы двинулись с парада, я с маркитанткой храбро шел, жену гусар под ручку вел». Почему Константин Павлович не съезжал с квартиры, он и сам не знал. Комната была удобная, светлая. В конце ноября хозяйка принесла ему маленькое письмо, пересланное из Казани с иностранной маркой. Глава 5. 1 августа 21 года. «Костя, я здесь, в Константинополе. В 20-м году поехала в Париж учиться живописи. За последнее время сделала большие успехи, но не доехала по очень простой причине – параек, по-турецки денег нема. Кое-как живу, питаюсь, главным образом надеждой закончить свое художественное образование. Здесь, в Турции, никакого искусства, кроме мертвого, необыкновенного, Византия, но заниматься им нет ни времени, ни силы. Если получишь мое письмо, напишу подробнее. Очень хотелось бы тебя увидеть. Всех благ». 10 ноября 21 года. Константинополь, Чебукли. «По-старому рада твоему письму, мой далекий друг. Оно шло всего 3 недели, но долго лежало на почте. Я теперь живу на Босфоре, час езды на пароходе, и в городе бываю редко. С чего же начать?»